Она протянула мне украшение, но я отказался забирать его назад, сказал, что это подарок, носи его все время. Так я смогу быть уверен в том, что ты в безопасности. Ты серьезно? Да оно же тяжеленное. Я носила-то его всего ничего, а у меня уже все тело ломит. А ты хочешь, чтоб я мучилась постоянно? Ни за что. Не спеши отказываться. Я так понимаю, твое недовольство в основном кроется в его весе. А что если я сделаю так, что ты не будешь чувствовать его тяжесть? Все еще будешь против? И как ты намерен это сделать? Заинтересовалась Лейс. У тебя есть другой, более легкий защитный амулет. Видно, что, несмотря на немалый вес, девушке все же понравился аксессуар. К тому же всегда спокойнее, если ты в броне. И хоть Лейс не выпал шанс активировать костюм, я в подробностях описал ей весь функционал и преимущества сего ожерелья. Увы, более легкого нет, ответил я и тут же поймал на себе расстроенный взгляд. Но ведь не обязательно делать его легче, можно сделать тебя сильнее, заявил я многозначно. Это уже интересно, протянула репортер. И как ты намерен сделать меня сильнее? С помощью той самой сыворотки суперсолдата, о которой рассказывал. Почти, не спешил я раскрывать свою задумку. Расскажу, как только войдем в дом. Я медленно заехал на территорию усадьбы, давая Лейс возможность в полной мере оценить красоту особняка, величественно и безмятежно возвышающегося над водопадом. «Как здесь красиво!» – пропела Лейс, выйдя из машины. «А пахнет-то как!» – чисто и свежо набрала она полную грудь воздуха. «И дом роскошный, загляденье!» – не уставала она восхищаться. «Мне его Лекс Лютер продал, причем с большой скидкой», – сказал я как бы между прочим. «Что, Лекс, это его дом?» «Уже нет, он мой». Лютер сказал, что дом принадлежал его отцу, а сам он бывал здесь крайне редко, потому и решил этот сказочный особняк продать мне, добавил я. «Ты не перестаешь меня удивлять, Алекс. Мне это нравится», тихонько засмеялась гостья и зашла в дом. Она как любопытный ребенок внимательно изучала интерьер, вероятно, хотела узнать, в каком доме жил злодей Лекс. Мне было жаль ее разочаровывать, но я все же сообщил ей, что, как только дом перешел в мое владение, я полностью изменил интерьер, ибо вкус Лютера-старшего мне был совсем не по нраву. «Здесь даже камин есть», — воскликнула Лейс. «Более того, он даже работает», — гордо ответил я. «Уже вечереет, быть может, нам стоит его зажечь, я не вижу дров, у меня все всегда с собой». Материализовал я поленья и принялся разводить огонь в камине. «Так что ты там говорил насчет того, чтобы сделать меня сильнее?» Сев в кресло напротив очага, вернулась девушка к главной теме. «У меня есть сок растения, который способен сделать человека сильнее. Сделать его супергероем?» — усмехнулась репортер. «Это уж как сам человек захочет. Не всем же геройствовать. Или ты грезишь о том, чтобы вершить по ночам справедливость? Почему бы и нет? Бегать по крышам, ловить преступников? Романтика?» — засмеялась Лейс, перекидывая ногу на ногу. «А проводить вечер у камина с человеком, к которому не безразлично, не романтично?» «Это тоже романтично», — ответила она, положив обе руки на подлокотники и устраиваясь поудобнее. «Так что это за растение такое? Наверное, уникальное и досталось тебе нелегко, так?» Я лишь молча улыбнулся на ее предположение, а она продолжила. «И ты готов потратить это ценное и, вероятно, жутко дорогое, раз оно способно творить подобные чудеса, средства на меня?» «Конечно. Разве я могу экономить на твоей безопасности? Я не всегда смогу быть рядом, и если ты все же попадешь в опасную ситуацию, я бы хотел, чтобы ты справилась с ней самостоятельно, нежели дожидалась помощи от Супермена. Я слышу в твоем голосе нотки ревности», — игриво поддела гостья. «Все еще боишься, что я предпочту его?» «Я не ревную. Я охраняю свое счастье», — сел я в кресло напротив. «И хочу, чтобы мое счастье всегда оставалось в безопасности, и за это я готов заплатить любую цену». Я протянул руку к Лейс, и на моей ладони материализовался прекрасный фиолетовый цветок. Он сиял, отражая огненный свет разгорающихся дров. «Это оно?» — Лейс осторожно взяла на руки таинственное растение. «Какой красивый цветок!» Она минуту любовалась им, прежде чем вернуть мне. «Сердцевидная трава в самом деле прекрасна, но вся ее красота в итоге будет смята и превращена в сок. Когда мы приступим? Мне уже не терпится стать сильнее», — возбужденно заявила девушка. «К чему спешка? У нас еще вся ночь впереди». Девушка подалась слегка вперед и манящим тоном спросила: «С чего ты взял, что я останусь здесь на ночь? Так ты собираешься уйти, оставишь меня в этом огромном доме в одиночестве?» Лейс кокетливо улыбнулась и снова откинулась на спинку кресла. «Посмотрим на твое поведение. И кстати, мы так и не поговорили об отснятых материалах. Я так понимаю, ты не хочешь разоблачать общественности, что герой-интеллектуал – это Алекс Рид?» «Да, буду признателен, если ты не станешь раскрывать мой секрет». «Хорошо, сохраню это в тайне», – быстро согласилась журналистка, словно уже заранее приняла такое решение. «Но я же могу опубликовать видео, где вы вместе с Суперменом в упорной битве побеждаете Миттала. Или ты против?» Несмотря на все свое профессиональное, журналистское рвение, Лейс интересуется моим мнением, это радует. Хоть ее работа, раскрывать людям тайное, она знает, где находится черта, которую не стоит переступать. Разумеется, о раскрытии моей личности не может быть и речи, но я вовсе не против, чтобы об интеллектуале и о нашей командной работе с Суперменом знали как можно больше людей. Интеллектуал – неизвестный герой, и пиар-акция с одним из самых популярных супергероев в мире точно поднимет мой рейтинг, и мою маску будут наконец узнавать на улицах. Кто знает, возможно, в будущем, когда мое светлое альтер-эго завоюет людскую любовь, я начну продавать мерч интеллектуала и сделаю на этом огромное состояние. Хм, а нельзя ли нечто подобное сделать и с Джеком Истини? К примеру, продавать амулеты и фигурки, чтобы ему поклонялись злодеи и прочие любители мистики. Ладно, меня занесло не туда, возвращаемся обратно на землю. Я не против, только за, показал я девушке большой палец. Только, пожалуйста, не забудь упомянуть, что это я, а вернее, интеллектуал защищал Супермена и победил злодея Миттала. Если бы не мое своевременное вмешательство, то Метрополис мог бы лишиться своего защитника, а потому самый большой молодец в этой ситуации – это герой в черном плаще. К твоему сведению, я, честная журналистка, положила Лейс руку на грудь, и я не стану привирать и выдумывать. Я же не врать тебе предлагаю. Все, что я только что сказал, чистая правда, воскликнул я, топя за истину. Если бы не я, то неизвестно, чем бы все это закончилось. Ладно, ладно, я поняла, засмеялась Лейн. Ты говорил, что твой издательский дом намерен выпускать новости о супергероях. Пожалуй, мне следует следить за тем, чтобы ты не приписал о себе ничего лишнего. Погоди, ты согласна стать вице-президентом? Радостно воскликнул я. Ты доверился мне, раскрыл свою тайную личность. Для меня это имеет очень важное значение. Кое-кто не сделал для меня этого до сих пор, а ведь с ним я знакома дольше, чем с тобой. Я ценю в людях честность, искренность и открытость. Быть таинственным и загадочным – это привлекательно. Но отношения на этом не построить, ни дружеских, ни романтических. Я присоединюсь к твоему издательству, потому что ценю оказанное мне доверие, но у меня будет одна просьба. Я бы хотела взять с собой своего друга и коллегу, Кларка Кента. Ух ты, неожиданно. Он хороший журналист, но большой растяпа и прогульщик. Он вечно опаздывает на работу, и если бы я не прикрывала его все это время, боюсь, Перри уже давно бы его уволил. Если я уйду, так оно и случится. Я обязана Кларку, и мне бы не хотелось, чтобы его выкинули на мороз. Хех, я вовсе не против. Если он согласен работать в моем издательстве, то двери открыты. Отказаться? Вы шутите? Супермен станет моим подчиненным. Разве это не круто? Человек из стали будет работать на меня. Похоже, моя компания становится все более и более неприступной. Теперь главное, чтобы Кларк согласился с предложением Лейс и перевелся в наше издательство. Я совершенно не волнуюсь о том, что они, работая вместе, могут сойтись. Я уже занял в сердце девушки главное место. Ее чаша любви была переполнена, а потому беспокоиться не было смысла. «Мой начальник просил меня взять у тебя интервью», — томно произнесла журналиста, когда я подошел к ней и взял ее за руку. «Хорошо», — прошептал я ей в ушко и коснулся губами ее нежной шеи. Девушка с наслаждением запустила пальцы в мои волосы. «Начнем интервью?» — спросила она, глубоко дыша. «Прямо сейчас», — ответил я и жадно приник к ее теплым губам. Она отвечала страстно, ненасытно, что я был не совсем уверен, у кого из нас была истинная жажда. Все-таки в одном я был очень благодарен Лексу Лютеру. В том, что он полностью прошил стены этого дома свинцовыми пластинами. Я узнал об этом не так давно и жутко обрадовался такому подарку. Теперь я мог быть уверен. Никакой извращенец с рентгеновским зрением не станет за мной наблюдать. Лаис повалила меня на кресло, села сверху и стала торопливо стягивать с себя одежду. Мы оторвались друг от друга на мгновение, прежде чем вновь соединиться. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости. Я со смущенной улыбкой наблюдал за тем, как девушка за обе щеки уплетает тарелку с хлопьями, причем не первую и явно не последнюю. После того, как Лаис выпила сок сердцевидной травы, она не только пробудила силы и, видимо, зверский аппетит. Чего? Это ты виноват, не отпускал меня всю ночь, вот я и проголодалась, недовольно проговорила журналиста, осушив стакан какао. Налей мне, пожалуйста, еще. Я снова улыбнулся и послушно заварил для девушки еще одну порцию горячего напитка. «Спасибо», – буркнула Лаис, сделав глоток свежего какао. «Она так вкусно пила, что я решил заварить и себе, но тут в очки голограммы поступил сигнал от Колин Винг. Доктор Джейн Фостер и Эрик Силвик только что прилетели в Пуэнте-Антигуа. Каковы наши дальнейшие действия? Похоже, мои суждения были верны. Ждите меня, я скоро буду там». Глава 231. Мост Эйнштейна, Розина. Пуэнте-Антигуа, Нью-Мексико. Закусочная Изабеллы в небольшом городе Пуэнте-Антигуа пользовалась особой популярностью среди местных жителей. Здесь была хорошая кухня, умеренные цены и приятная атмосфера. Горожане часто забегали в полюбившуюся закусочную поесть пышных, фирменных пончиков миссис Изабеллы Альварес, а иногда просто за кружкой пива посплетничать с друзьями о событиях минувших дней, выразить привычное недовольство действующей властью и в очередной раз раскрыть глаза невежественным властимущим, как надо бы вершить государственные дела. Но сегодня утром, на удивление местных жителей, заскочивших, по обыкновению, на завтрак, в стенах закусочной раздавались слова совсем иного толка, говорили трое. Две молодые девушки и один мужчина средних лет, не местные, сразу подметили про себя горожане. Речь пришлых походила на невразумительную тарабарщину, словно общались они не предложениями, а формулами, и разве что изредка, по счастливой случайности, можно было уловить в их диалоге знакомые словосочетания. Тем не менее говорили эти трое так вдохновенно и эмоционально, что посетители поневоле напрягали слух. «Эрик, я тебя уверяю, эта погодная аномалия неразрывно связана с моими исследованиями», обратилась к седому мужчине одна из девушек, та, что постарше. «В последние 17 раз это явление происходило с точностью до секунды. И ты думаешь, что это была необычная магнитная буря? Я предполагаю, что она связана с мостом Эйнштейна, Розина», смело заявила собеседница. «Согласно моим подсчетам, вскоре должно произойти еще одно явление, и мы должны изучить его на месте при помощи фазометра». Девушка помладше, явно слушавшая научную тираду своих старших коллег, разве что вполуха, коротко зевнула и скучающим взглядом прошлась по посетителям. Не найдя в них ничего интересного, она потянулась за смартфоном, как за спасением от одолевшей ее скуки, но вдруг дверь в закусочную отворилась и вошел новый посетитель. Девушка бросила на него унылый взгляд, больше по привычке, и чуть не выронила на пол телефон. Она узнала его. Вошедший тем временем прошел к единственно свободному столу, который стоял прямо напротив неместных, приветливо улыбнулся подошедшей официантке и сделал заказ. «Да не может быть», — подумала девушка, уже совсем переставшая слушать пререкания своих коллег. Что мог потерять Алекс Рид в этом захолустье? Хоть девушка и признала в этом незнакомце восходящую звезду Алекса Рита, она не могла быть в этом абсолютно уверена. Ей было тяжело связать воедино безызвестный, невзрачный городок и мировую знаменитость. Если это в действительности Рид, то зачем он приехал в эту дыру? Пребывать в сомнениях девушка была не намерена. И потом, когда еще выпадет шанс пообщаться с человеком настолько похожим на Рита? Подумала она, надо подойти и все узнать. Молодая особа была не робкого десятка, а потому, недолго думая, встала и направилась к мужчине. «Здравствуйте», — сказала она, садясь за стол к незнакомцу, «вы очень похожи на Алекса Рита. Вам часто об этом говорят или вы и есть он?» Молодой человек с интересом оглядел любопытную, улыбнулся и ответил, «мне часто об этом говорят, потому что я и есть он». «Ау!» — вскрикнула девушка, но тут же взяла себя в руки и протянула электрошокер. «Могу я попросить автограф?» «Без проблем», — сказал Рит и вытащил неизвестно откуда ручку. «Итак, мисс Дарси Льюис», — назвала фанатка свое имя. «Интересный инструмент, заметил Рид, возвращая подписанный шокер Дарси. Он для самообороны. Кто знает, что может случиться в этом городишке, черт-те где. Кстати, а как вы оказались в этом захолустье? Ваше присутствие здесь, как минимум, выглядит неуместным. Я приехал сюда в поисках одного человека, если можно так выразиться, ответил Алекс, подбирая слова. Он должен вскоре сюда явиться, надеюсь, я смогу его застать. Слегка полноватая женщина принесла на подносе корзину с горячими пончиками и чашкой ароматного кофе. У нас за столом есть свободное место. Может, присоединитесь к нам? Решилась Льюис пригласить кумира за свой стол. А ваши друзья не будут против? Нет, они заняты бесконечными разговорами о космосе и о каких-то дырах. Слушая их, у меня порой закипает мозг. Пожалуйста, спасите меня от этого увлекательного путешествия в мир астрофизики. Боюсь, я больше не выдержу. Я охотно принял приглашение Дарси присоединиться к компании ученых. Можно сказать, она сделала мне большое одолжение, так как мне не пришлось самому выдумывать повод для знакомства. У популярности есть свои плюсы. Эрик Силвик и Джейн Фостер, увлеченные дискуссией, не сразу заметили, как мы с Льюис подошли к их столику. «Здравствуйте», — поприветствовал я ученых. «Не возражаете, если я сяду здесь?» — спросил я, вежливо улыбаясь. Ученые посмотрели на меня с абсолютно обескураженным выражением на лице, но утвердительно кивнули. «Это я его позвала», — сказала Дарси, как только добродушная официантка перенесла сюда мой заказ. «Это Алекс Рид. Надеюсь, что даже такие фанатики науки, как вы, слышали о нем». Слышать такую колкость от девушки, которая в будущем не просто закончит Кальверский университет, получит докторскую степень в области астрофизики, но и станет достаточно опытной в своей области, чтобы работать на МЕЧ, было как минимум забавно. Будущее такое будущее. Эрик Силвик, протянул руку пожилой мужчина. Приятно с вами познакомиться. Я слышал о вас и вашем творчестве. Джей Фостер, спохватившись, представилась ученая, доктор астрофизики. Простите, но в последнее время я не слежу за новостями, так что, я о вас нечего не слышала. Ничего страшного, я не настолько популярен, чтобы обо мне знал каждый. Но я знаю о вас, мисс Фостер. Вы весьма известны в своей сфере. Вы одна из ведущих мировых ученых в области астрофизики, разработавшая революционную теорию кротовых нор, известную как теория Фостер. Она еще не закончена, и я опубликовала ее только в одном малоизвестном журнале, смущенно заметила доктор. «Мистер Силвик, обратился я к мужчине, о вас я также наслышан. Думаю, мне несказанно повезло встретить в маленьком городке двух настолько выдающихся ученых», сказал я откровенно. «Видите ли, я тоже своего рода ученый». Джей и Эрик бросили на меня недоверчивый взгляд, но промолчали. «Могу я узнать, что привело вас в Пуэнте-Антигуа?» спросил я, сделав глоток кофе. «Ау, я приехала изучать погоду», ответила мисс Фостер. «Понятно, а вы, значит, с ней за компанию?» посмотрел я на Эрика и Дарси. «Я хочу получить зачет», только и сказала студентка, подняв руку. «Мистер Рид», сказал доктор Силвик, тяжело вздохнув, «насколько мне известно, вы человек шоу-бизнеса и прекрасный разработчик видеоигр. Простите, но, по-моему, вы все же далеки от настоящей науки. Вы на самом деле достаточно осведомлены о роде моей деятельности, мистер Силвик, это приятно сознавать. И все же вам неизвестно, что я, помимо всего прочего, увлекаюсь и наукой. У меня есть частная биохимическая лаборатория и инженерная мастерская, да и знания в области физики я имею неповерхностные». «Ух ты!» – всплеснула руками Дарси. «Я, конечно, знала, что вы разносторонний человек, но чтобы настолько», — восхищенно протянула она. «А можно мне сфотографироваться с вами для Интвиттера?» Девушка направила на меня телефон. «Хочу похвастаться. Я был не против порадовать девушку, и мы быстренько сделали совместное фото. Только прошу, повремени с выкладыванием в сеть», — попросил я. «Не хотелось бы, чтобы о моем нахождении здесь знало много людей. Это доставит кучу лишнего внимания». «Без проблем», — радостно воскликнула Дарси, разглядывая получившийся кадр. Ведя и дальше за совместной трапезой непринужденную беседу, мне все-таки удалось разговорить и расположить к себе недоверчивых ученых, да так, что они при мне же принялись продолжать дискуссию, на которой недавно прервались. Оптические искажения, зафиксированные недалеко от города, характерны для моста Эйнштейна, Розина, уверенно заявила мисс Фостер. «Для чего?» Не вполне понимая, о чем речь, спросила Льюис. «Я думал, «Ты наукой увлечена», – недовольно пробурчал Эрик. «Политической», – заметила Льюис. «Она единственная, кто согласилась помочь», – вздохнула Джейн. «Мост Эйнштейна, Розина, теоретическая связь между двумя точками во времени и в пространстве. Это кротовая нора», – перебил я ученого, объяснив все двумя словами. «Так вы считаете, что здесь есть подобная червоточина?» «Да», – воодушевленно заявила мисс Фостер. «И мы намерены исследовать это сегодня ночью. Звучит интересно, можно мне с вами?» Попросился я в группу ученых. «Ну, а разве у вас нет собственных дел?» – неуверенно спросила доктор. «Не волнуйтесь, я свободен. И у меня есть чувство, что с вами я найду то, что ищу». «И что же это?» – спросила любопытная Дарси. «Ключ к силе». Вот так я стал членом исследовательской группы доктора Джейн Фостер. Как только я прилетел в этот городок в штате Нью-Мексико, встал вопрос, присоединиться ли мне к ученым или отыскать Тора самостоятельно. Я решил, что нужно придерживаться выбора, который я сделал еще давно. И сегодняшнее благоприятное стечение обстоятельств лишь подтвердило правильность моего решения. Раз уж я встретился с Эриком и Джейн, двумя выдающимися астрофизиками, то почему бы не попробовать их завербовать? Когда еще мне выпадет такой шанс? Тем более, что для них у меня есть работа как раз по специальности, успешное выполнение которой откроет для меня удивительные возможности. Но все это, конечно, планы на будущее, а пока стоит сосредоточиться в настоящем и подготовиться к встрече с Богом Грома. Ближе к вечеру мы загрузили все необходимые вещи в фургон Джейн и отправились за город, туда, где, по мнению ученой, должна открыться, ну или хотя бы явить себя, зримая червоточина. «Интересное у вас оборудование, мисс Фостер», — сказал я, разглядывая приборы причудливой формы, креативное. «Большинство из них я сделала сама», — смущенно проговорила глава экспедиции. «Было сложно, но другого просто не дано. В мире нет устройств, способных отслеживать нужные мне магнитные потоки. Кротовые норы испускают уникальную энергию, которую довольно трудно отыскать, а уж тем более проследить. Вы поистине умны», – похвалил я Джейн. «Разработать такое сложное устройство с нуля, откуда вы брали финансирование? Видно, что это весьма недешевый процесс». «Ну, университет выделил мне сумму на исследование», – замявшись на мгновение, пробормотала ученая. «Так что, ты ведь жаловалась, что они выдали тебе жалкие крохи», – вдруг произнесла Дарси, сидевшая за рулем фургона. «Сама говорила, они не испытывали оптимизма касательно моих исследований», выразительно процитировала девушка-наставницу. «Знаешь, я могла бы сказать об этом и сама, спасибо», недовольно буркнула доктор. «Пожалуйста», пожала плечами наш водитель. «Должно быть, трудно заниматься всем этим без должной поддержки», спросил я. «Да, но, когда работа для тебя значит все, то трудности не страшны. Вы настоящий трудоголик. Мне хорошо знаком такой типаж людей. Я ведь уже говорил вам, что у меня есть лаборатория, верно? Так вот, каждый мой сотрудник просто горит своей работой, как и вы. И откровенно говоря, мне нравится это стремление, эта одержимость. Я нахожу это восхитительным и заслуживающим уважения», сказал я серьезно и перешел к главному. «Мисс Фостер, вы не будете против, если я стану финансировать ваши исследования?» «Что? Вы это серьезно?» Не удержавшись, заговорил Эрик Силвик, который до этого предпочитал отмалчиваться. «Должно быть, его как наставника Джейн очень волнует тяжелая ситуация девушки, но, к сожалению, помочь он ей никак не может, да и желающих финансировать ее сомнительные на первый взгляд исследования в очередь не выстраивается. Более чем», — ответил я. «Как я сказал ранее, мне нравится ваша теория и я готов оказать вам помощь. Но с чего вдруг? Простите, просто все это так внезапно», — растерянно проговорила доктор Фостер. «Боже, чего тут думать», — вмешалась Дарси. «Соглашайся, так ты хотя бы сможешь оплачивать мой труд. Можете считать, что это просто импульсивные траты богатого человека», — ответил я с улыбкой и взглянул в окно. На улице уже была глубокая ночь. Звезды усыпали небо, как сверкающий бисер. Такого в мегаполисе не увидишь. Вокруг было просторно и темно. Глухой пустырь освещал лишь свет габаритных огней, одиноко мчащийся к назначенному месту машины. «Вы странный человек», — сказала Джейн. «Даже более странный, чем я сама. Поверьте мне, мисс Фостер», — вернул я к ней свое внимание, — «вы еще не встретили действительно странного человека». Девушка задумчиво посмотрела на меня, усмехнулась и тихо проговорила. «Я подумаю над вашим предложением, мистер Рид». «О, Значит, она согласна, в очередной раз вмешалась Дарси. Если говорит, что подумает, значит, уже подумала и приняла решение. Если предложение ей не нравится, она обычно сразу же об этом сообщает, так что тут все очевидно. Еще раз спасибо, вздохнула ученая. Всегда пожалуйста, хихикнула студентка. О, кажется, мы приехали. Фургон остановился ровно в заданных координатах. Льюис заглушила двигатель и выключила фары. Джейн и Эрик тут же раскрыли люк, ведущий на крышу, вытащили туда некое устройство круглой формы, задрали головы вверх и принялись вглядываться в звездное небо, время от времени не забывая сверяться с показателями на компьютере. «Я включу радио?» – спросила Дарси, после утомительного ожидания. «Нет», – последовал незамедлительный ответ главы экспедиции. Доктор Фостер в нетерпении пожирала взглядом экран компьютера. «Джейн», – обратился к девушке доктор Силвик, когда прошло слишком много времени, а обещанной аномалии не произошло. «Пора прекратить это». Фостер не согласилась. Принялась лихорадочно листать страницы своей черной исписанной тетради. В последние 17 раз это происходило с точностью до секунды. Я не приехала бы сюда, если бы не была полностью уверена. Я взглянул в зеркало заднего вида. В паре километров от нас явственно разрасталась густая полоса северного сияния. Точнее, это было похоже на сияние, но уж точно им не являлось, ибо масштаб был совершенно иной. «Ты тоже это видишь?» – тихо спросила меня Дарси, проследив за моим взглядом. «Вижу», — ответил я ей и окликнул пребывающих в споре ученых. «Джейн, думаю, ты должна это увидеть», — указал я на природное явление. «Это то, что ты искала». Люминесцентный свет уже покрыл все небо, будто пытался пробить некую брешь и пустить в этот мир свечение других миров. Поднялся ветер, за секунду набежали темные густые облака. Начиналась буря. «Идем, нам нужно туда». «Ты спятила, в самый эпицентр шторма». Громко возмутилась аспирантка, не согласная помирать ради зачета. «Это безумие. Я поведу, не теряя времени», запрыгнул я на водительское сиденье. «Не переживайте, я профессиональный водитель. Я смотрел все части форсажа». «Что?» Я вдавил педаль в пол и поехал прямо в бурю. Джейн достала камеру, фиксирующую температуру, и стала снимать все происходящее в упоительно торжествующем смехе. Да уж, фанаты своей работы те еще чудики. Это же надо радоваться, когда на тебя надвигается ураган. Если бы я не знал, что это за погодная аномалия и кто в ней сейчас появится, я бы, пожалуй, как и Дарси, дважды подумал, прежде чем нестись в разбушевавшуюся стихию. «Алекс, а ты уверен, что все будет в порядке, если мы врежемся в эту вращающуюся воронку?» — задала рациональный вопрос наш прежний водитель. «Просто верь в фургон, мисс Фостер. Уверен, такой слабый ветерок не преграда для этой машины. Она у нее и по воде проплывет, и Россию дважды объедет. Я не знаю, что ты несешь, но твой уверенный голос меня успокаивает. Я был уже совсем близко к эпицентру бури, когда уловил в нем, благодаря своему зоркому зрению, человеческую фигуру, пока остальные видели, максимум, штурмующую пыль. По идее, я должен был бы здесь затормозить. Но зачем нам менять сюжет? Я сделал вид, что никого не заметил, проехал еще 100 метров, пока неизвестный не оказался в поле зрения всех. Осторожно. Я резко дал по тормозам, но прежде чем окончательно остановиться, фургон все же наехал на несчастного, заставив того отлететь на пару метров. «Кто это? Кто это такой живой?» — спросил я спокойным и любопытным тоном. «Мы только что сбили человека», — воскликнула Дарси. Все быстро вышли из машины и поспешили к пострадавшему от ДТП. Я также не остался в стороне, и едва ли не первым прибежал на выручку к жертве несчастного случая. «Он в порядке?» — обеспокоенно спросила доктор Фостер. «Не волнуйтесь, с ним все хорошо. Сейчас ватку перекисью намочим, приложим и будет как новенький», — показал я большой палец. «Алекс, как несерьезно», — упрекнул меня Эрик. «Я серьезно, на нем почти не царапины. Откуда он вообще взялся?» — неуверенно спросила Джейн Фостер. «Что ж, вот мы и нашли Бога. Неплохое начало». Глава 232. Тор Одинсон. «Неизвестный, ну это для других, я же прекрасно знал, кого сбил», — быстро очнулся и принялся растерянно озираться по сторонам. «Видите, я же говорил, что с ним все в порядке», — указал я рукой на блондина. Тор вскочил на ноги и, продолжая озираться, начал безумолку бормотать про молот. «Да, мы видим, что вас долбануло, как молотком», — вставила Дарси свои 5 копеек. Джейн открыла было рот, видимо, тоже хотела сказать бедолаге что-то подбадривающее, но тут свет ее фонарика упал на землю, и она напрочь позабыла о пострадавшем лице. На земле отчетливо проступали очертания круга со странными символами. «Господи, Эрик, взгляните!» — подтянула она доктора Силвига. «Надо поторапливаться, а не то будет поздно!» — воскликнула она с запалом. Затем быстро достала излюбленную тетрадку и принялась взволнованно вырисовывать туда увиденное загадочное явление. «Джейн, нужно отвезти его в больницу», — сказал ее наставник, направляя свет своего фонарика на незнакомца, который продолжал нести несуразную чушь. «Отец, Хеймдалл, я знаю, ты слышишь, открой радужный мост», — кричал Тор, обратив глаза к небу. «Алекс прав, он в порядке, вы же видите», — отмахнулась мисс Фостер, полностью поглощенная изучением таинственного круга. «Вы, соизволил таки бог грома обратить на нас внимание. Что это за мир? Альфхейм? Нифльхейм?» — вопрошал он, нервно носясь вокруг круга туда-сюда. Дарси, испугавшись бурного нрава викинга, немедля вытащила шокер, на котором я еще поутру оставил автограф. «Это Мидгард», — ответил я викингу, что метался как угорелый. «Добро пожаловать на землю, Мидгард. Хеймдалл, запусти Биврёст», — продолжал неистовствовать Тор. «Стой на месте», — крикнула Дарси, угрожая богу грома электрошокером. «Ты смеешь угрожать мне, Тору, таким ничтожным оружием?» — презрительно отозвался наш новый знакомый, за что сразу же поплатился. Испуганная Льюис выстрелила в Одинсона своим, как оказалось, грозным оружием и вырубила самого принца Асгарда. Мы все, не сговариваясь, уставились на Дарси, нет, не осуждаемым, скорее, непонимающим взглядом. «Что, он меня напугал?» — стала оправдываться девушка. «Ничего страшного», — успокоил я ее, — «всякое в жизни бывает. Да уж, канон, сильная штука. Нет, я, конечно, мог бы это предотвратить, но зачем, мне ведь все это только на руку. Теперь я наконец-то могу осуществить свою задумку и получить то, что мне нужно. Теперь его точно необходимо доставить в больницу», — вздохнул Эрик. «Алекс, давай вместе перетащим его в машину. Судя по телосложению, весит он немало. Не стоит утруждаться, док, я и сам справлюсь. Лучше откройте заднюю дверь фургона». Закинув бедолагу на плечо, я тут же материализовал в руке еле заметное устройство, которое в свое время выторговал у Бытца. У него таких мини-девайсов парочку штук, с их помощью темный рыцарь незаметно собирает ДНК своих врагов, которых желает изучить. По форме устройство напоминает самое обычное кольцо или перстень-печатку, но из этого неприметного хитрого устройства, при нажатии такой же неприметной кнопочки на нем, выпускается наружу крохотная игла, которая, впиваясь в кожу, немедля начинает выкачивать из своей жертвы кровь. Несмотря на небольшой объем, кольцо способно вместить в себя немало жидкости, что для меня существенный плюс. Я решил проявить в отношении Тора излишнюю осторожность не из-за чутких ученых, которые, к слову, чутки были, разве что к перемене погоды, а из-за одного бдительного глазастого стража врат. Я чувствовал, что прямо сейчас Хеймдалл наблюдает за нами, а потому действовал я максимально незаметно. Кто знает, как отреагируют асгарцы, если узнают, что в Мидгарде утащили кровь самого сына Одина. В общем, я не хотел рисковать. За 10 шагов, что отделяли нас от фургона, придерживая могучего Тора за ноги, чтобы он будто бы не свалился, я успел применить кольцо по назначению и, выполнив свою основную задачу, тут же спрятал устройство с кровью в инвентарь. «А ты, оказывается, очень сильный», — с восхищением заметила Дарси, когда я закинул бессознательную тушу бога в машину. «Джейн, идем», — окликнул Силвик коллегу, которая никак не могла оторваться от изучения странных символов на земле. Наскоро начеркав в тетрадке пару строк, Фостер все же поспешила, хоть и нехотя, сесть в фургон. Мы поехали в окружную больницу Пуэнте-Антигуа. Дарси вновь села на место водителя, а Джейн и Эрик принялись внимательно изучать снимки прошедшей магнитной бури, совершенно игнорируя отдыхающего на полу фургона мужчину. То ли из-за неловкости положения, в котором оказался Тор, то ли из-за неожиданно одолевшей скуки от созерцания дремлющего изгнанника, а может, просто появилось нечто более заслуживающее внимания ока стража врат, взгляд Хеймдалля больше не был направлен на нашу сторону. И, как только я это почувствовал, сразу же незаметно выдернул из роскошной шевелюры блондина несколько волосков. Уверен, Ковита мне еще спасибо скажет за то, что я добыл столько материалов. Я уже давно уяснил, чем больше ресурсов я предоставляю нашим ученым в Вавилоне, тем быстрее продвигаются исследования. Мне бы хотелось, чтобы ДНК асгарцев была изучена как можно скорее, а потому я не скупился на материалы и при каждом удобном случае вырывал волосок другой. Главное не оставить нашего бога грома совершенно лысым, этого он уж точно не переживет. Эрик Силвик, оторвавшись наконец от увлекательных данных, вспомнил таки про бедолагу и, видимо, прокрутив в голове события, произошедшие на пустыре, задал мне взволновавший его вопрос. Этот Тор, так он себя назвал, нес какую-то несвязную чушь, но ты, Алекс, похоже, понял, о чем он говорил. Ты сказал ему что-то про Мидгард, и он тебя понял. По крайней мере, в тот момент лицо его прояснилось. Не расскажешь, о чем речь, все просто, док, ответил я. Он с самого начала бормотал о Хеймдалле, о радужном мосте и даже назвал себя Тором, а после спросил, что это за мир, Альхейм, не Фльхейм. Я сразу сообразил, что он говорит о девяти мирах в скандинавской мифологии, расположенных на ветвях мирового древа и формирующих скандинавский космос. А в этих девяти мирах Земля носит название Мидгард, поэтому я и ответил ему, что он находится в Мидгарде. Вы, действительно, умны, мистер Рид, раз в такой напряженной ситуации смогли быстро проанализировать бредни сумасшедшего, заметил ученый. Вы считаете, что он бредил, а вы так не считаете? Пока он видится мне безумцем, что зациклился на скандинавской мифологии и возомнил себя Тором. Знаете, доктор, наш мир такой сумасшедший, что поневоле начинаешь задумываться о рациональности услышанного бреда. Кто знает, быть может, этот человек в самом деле бог грома и молний, спустившийся с небес прямиком из Асгарда. Силвик не смог сдержать усмешки. Вы действительно верите в эту чушь? Но если это правда, то оно многое бы прояснило, как бы между прочим пробормотала Джейн. Получается, я вырубила бога, развеселилась Дарси. Будь это правдой, было бы круто. Я верю, что любая легенда и любой миф имеют под собой реальную историю, а потому не исключаю возможность, что наш пассажир в самом деле выходец из мистического царства богов, именуемый Асгардом. Я высказал свою точку зрения на произошедшее, которое, по сути, являлось чистой правдой, но мои разглагольствования не произвели на группу ученых никакого эффекта, мне не поверили. Но я их не виню. Как людям науки им нужны факты или хотя бы минимальные подтверждения выдвигаемой гипотезы, чтобы они могли довериться, а после подтвердить данные эмпирически. Вскоре мы доехали до больницы. Здесь все прошло согласно канону. Медперсонал поспешил увести нашего бессознательного друга на каталке врачевать, а мы остались у стойки регистрации уладить формальности с документами. «Имя?» – спросил администратор. «Тор Одинсон, назвал я полное имя принца Асгарда. Кем вы ему приходитесь? Сегодня мы встретили его впервые. Ты сбил его машиной», – тихонько буркнула Дарси. «Просто небольшой толчок», – пожал я плечами. «А она его оглушила?» – указал я пальцем на Льюис. «Я защищалась», – оправдалась девушка. Минут через 20 формальности были улажены, и мы спокойно покинули стены больницы. На улице уже светало. За поездкой вглубь пустыря, долгим ожиданием обещанной аномалии, встречи с неизвестным путником и дорогой назад мы и не заметили, как наступил рассвет. Ученые были намерены сразу же отправиться на свою базу и без сна и отдыха приступить к изучению полученных в сегодняшнюю ночь данных. «Ты с нами?» – с надеждой обратилась ко мне их ассистентка. «Простите, на утро у меня назначена встреча с друзьями, но как только я улажу с ними дела, непременно вернусь к вам. Меня тоже очень волнует эта магнитная буря, так что я хотел бы послушать ваши доводы касательно ее происхождения». Ученые одобрительно кивнули. На том и условившись, мы распрощались, и я направился в частный домик на окраине Пуэнте-Антигуа. Там меня ждал отряд «Безымянные». «Ни в чем себе не отказывайте», — сказал я девочкам как-то однажды. И вот, теперь они ни в чем себе не отказывают, особенно в роскоши. Даже в этом городишке умудрились найти неплохие апартаменты, рассчитанные для состоятельных особ. Я был вовсе не против того, что моя личная гвардия тратит выделенные средства и таким образом. Они выполняют мои поручения и делают это хорошо, а потому могут позволить себе немного удобств. К тому же, пока я нахожусь в Пуэнте-Антигуа, мне тоже придется жить в этой уединенной вилле, одинокой гордо стоявшей на отшибе города. Дома меня уже ждали Роуз и Колин, Электры тут не было, видимо, занята работой. «Как все прошло?» – спросила разрушительница. «Не успел я войти». «Да был, что хотел». «Да», – ответил я, плюхнувшись на мягкий широкий диван. «Одна из ценнейших родословных теперь в моих руках». Материализовал я на мгновение на ладони кольцо, в котором нынче покоится кровь принца Асгарда. «И что теперь? Наша работа окончена», — поинтересовалась Коллин, завалившись рядом со мной. «Боюсь, что она только начинается. У меня предчувствие, что этот маленький городок встретит доселе неведанное сражение. Боги и смертные сойдутся в битве, исход которой определит судьбу двух миров». «Уоу, умеешь же ты нагнетать», — проговорила Роуз, ставя на журнальный столик тарелку с орехами. «Жду не дождусь, когда начнется это веселье». «Так значит, тот блондинчик и правда бог грома из скандинавской мифологии, богами их прозвали люди в далекие и страшные времена. В действительности же они жители Асгарда, царства, что охраняет покой девяти миров. Надо же, нас кто-то защищает, а мы и не в курсе», усмехнулась беловолосая воительница и отправила в рот полную горсть орехов. «Ну, защищают, конечно, слишком громко сказано. Хотя они и в самом деле огораживают нас от других враждебных инопланетных цивилизаций, тут, скорее, действует репутационное сдерживание. Всем известно, что Земля находится формально во владении Асгарда, а следовательно, если необдуманно на нас напасть, то король один может вступить в противостояние с захватчиками. Но это не точно», — засмеялся я и потянулся за фундуком. «Если говорить откровенно, то они не смогут защитить Землю от нашествия, а если быть еще откровеннее, то просто не станут. Так что, если кто-нибудь и правда решит напасть на нас, то нам придется выкручиваться самим», — подытожил я, закинув орех в рот. «Как всегда», — вздохнула Коллин, затем обнажила катану и принялась разглядывать острие оружия, демонстрируя готовность к любой атаке. «Что ж, если здраво рассудить, то Земля действительно не самая легкая мишень, как это может показаться в начале. Скорее всего, ни на одной другой планете нет столько сверхсильных существ, как в Мидгарде. И откуда только у нас их столько развелось? Ах да, вспомнил, авторы комиксов постарались. Все, как надо. Ладно, какие у вас новости? Отыскали место падения Мьёльнира? Тор упал в эту ночь, значит, и молот тоже. И пока его не обнаружил мимоезжий, а местные позже не устроили там состязание на свежем воздухе, хочу добраться до молота первым и попытать удачу, попробовать поднять. А если поднять не получится, то просто утащить, запихнув его в инвентарь. Нет, я не хочу приватизировать себе оружие бога грома, просто надеюсь унести его подальше от глаз вездесущего Щайтеа. А после, когда могучий сын Одина вновь станет достойным, вернуть молот владельцу. Тем самым я не просто помогу Тору сохранить оружие, но и сделаю его своим должником. Лучше свяжись с Электрой, сказала женщина-самурай. Она осталась в пустыне, так как вчера ночью зафиксировала там подозрительную активность. Я достал очки голограммы и вышел на связь сначала. Воительница предстала перед нами в неком укрытии. Было видно, она за кем-то ведет тайную слежку. Электра, что происходит? Спросил я. Тебе сначала хорошую новость или плохую? Проговорила она полушепотом. Хорошую. Я нашла твой молоток. А плохая? Кто-то нашел его раньше. Вокруг него сейчас тянут ограждение и сооружают военно-исследовательскую базу. Погодите, что? Мьёльнир упал лишь этой ночью, а его уже отыскал Щайте? Как-то все это слишком быстро. А это точно они? Может, кто-то другой подтянулся? Электро, можешь переключить камеру? Хочу сам все увидеть. На час сменила режим, и теперь я мог видеть буквально то же, что видела сама девушка. И первое, что сразу же бросилось в глаза, это логотип Щайте. Значит, это все-таки они. Но как? Согласно знакомому мне сюжету, они должны были найти молот только на следующий день. Первым, кто натолкнулся на оружие принца Асгарда, был местный житель, который не преминул, хоть и по незнанию, проверить, достойный ли он, и попытался поднять молот. Не справившись, он позвал друзей, которые устроили на месте падения настоящий пикник с барбекю. Каждый пытался доказать, что он достоин, но Мьёльнир говорил «нет», и только после всего этого туда нагрянул Щайте, прервал веселье и разогнал бездельников по домам. Однако сейчас ситуация полностью отличается от моих ожиданий. Мне нужны объяснения. Я продолжал через очки изучать обстановку на пустыре, и мне на глаза бросилась одна знакомая соблазнительная фигура в черном обтягивающем комбинезоне. Черная вдова, а она тут каким боком? Погодите, неужели именно из-за этого сюжетная линия поменялась? Из-за меня? Так, попробую выстроить цепочку событий, которая привела меня к такому пренеприятнейшему факту. Наташи Романов в этом городе вообще быть не должно. Делом молота щайте, и без нее заняться может. К тому же она работает еще и в Готэме, поэтому попусту ее выдергивать бы не стали. Что значит, черная вдова находилась в Пуэнте Антигуа до падения Мьёльнира и Тора. Из этого делается вывод. Она пришла в этот маленький городишко по моим следам. Похоже, агент Романова выяснила, что я зачем-то полетел туда, куда лететь на первый взгляд не смысла, ни надобности нет, и поспешила отправиться за мной. Опять у Хизер отпуск выпросила, эх, но с чего вдруг такая активность? Ранее ничего подобного не наблюдалось, и Наталья ограничивалась слежкой внутри компании, а сейчас вдруг отправилась следом за мной в этот захудалый город. Неужели причиной послужило мое упоминание о графе Дракула о том, что я, не без помощи друзей, конечно же, справился с опасностью грандиозного масштаба? Вероятно, так и есть. Это событие послужило триггером, и Ник Фьюри приказал черной вдове удвоить бдительность. Как известно, агенты Щайте не путешествуют в одиночку. За моим финансовым директором, понятное дело, последовали и другие агенты, так сказать, прикрыть тыл. Должно быть, ночью их спутники зафиксировали падение Мьёльнира, оттого и такая скорость работы. Получается, все произошло из-за меня. Я – та самая переменная, из-за которой произошел этот эффект бабочки. Дело усложнилось. Отныне знакомый мне сюжет истории неизбежно и значительно поменяется. Ничего, прорвемся. Думал я и вдруг увидел, как Романов резко повернула голову в мою, а если быть точнее, в сторону на час, которая прямо сейчас находилась в непосредственной близости с базой. Что ж, следить за лучшим тайным агентом непростая задача. «Электро, останься и продолжи наблюдение», — велел я. «Справишься, будет непросто», — ответила она, спешно покидая место укрытия. «Эта девушка довольно проницательна. Эй, безымянные не боятся трудностей», — напомнила разрушительница своей коллеге. «Разумеется», — согласилась Электро. «Что ж, меня ждет веселая игра, и сначала мы поиграем в кошки-мышки». «Отключаюсь». «Да уж, ситуация набирает обороты. Но, быть может, наша воительница права. Это в самом деле немного весело, опасно, куда без этого, но все же увлекательно». Глава 233. Этикет. Щайте заставил меня немного подкорректировать планы, но в целом это ничего не меняет. На самом деле меня больше тревожит не сама организация, а то, как их несвоевременное появление повлияет на дальнейшую историю. Однако, так как я не могу знать будущее, ибо теперь даже знакомый мне сюжет может двинуться по совершенно иному направлению, я решил не акцентировать внимание на изменении канона и просто действовать по обстоятельствам. Отдав Коллин распоряжение отправиться к Электре в качестве подкрепления, а Роуз Уилсон остаться в городе и не спускать глаз с нового пациента местной больницы, я поехал к нашим астрофизикам. База ученых стояла в шаговой доступности от закусочной Изабеллы. Отсюда, очень кстати для исследователей, пролегало несколько наезженных дорог, ведущих прямо к пустырю. Словом, место практичное и экономичное. Фасад здания ничем не выдавал расположенный за своими стенами исследовательских центров и больше походил на обычный жилой дом. Разве что только оказавшись внутри, можно было смело заявить, что никакой это не жилой дом, а гараж, просторный и светлый, и который только по абсолютно нелепому недоразумению остеклен огромными панорамными окнами. Дверь оказалась распахнута настежь. Я вошел и огляделся. До творческого беспорядка, что царит в Недовеллире и в Вавилоне, конечно, далековато, но тоже ничего. Все, как положено. Масса устройств неизвестного происхождения, вероятно, ручной сборки, ручками Джейн, преобразователи волновых полей, телескопы, разумеется, детали каких-то конструкций, сваленных в кучи на полках и требующих сборки, фургон, заботливо загнанный после тяжелой ночи в гараж, огромный напольный пробковый стенд посредине, уже увешанный данными ночного явления, и стол, заваленный бумагами, над которыми прямо сейчас ученые взволнованно корпели. «Вот, взгляните», — ткнула Джейн палец на фотоснимок, обращаясь к своему наставнику. «Что вы видите? Звезды?» «Да, но это не наши звезды», — воскликнула мисс Фостер и торопливо схватила другое фото. «Вот так располагаются звезды в нашем секторе звездного неба. И если малая медведица не взяла себе выходной, это чьи-то другие созвездия», — уверенно заявила она. «Я смотрю, у вас тут весело», — прошел я к столу. «Да, даже слишком», — тоскливо протянула Дарси, которая без интереса разглядывала распечатанные бумаги. «Надеюсь, хоть ты внесешь в поток словесных излияний о звездах хоть что-нибудь увлекательное». «Постараюсь», — весело подмигнул я заскучавшей студентке. «Ну что, доктор Силвик, все становятся еще более запутанным. Алекс, если ты опять про скандинавских богов, то я остаюсь при своем мнении. Это антинаучно». «Ясно», — протяжно выдал я и направился к стенду. «В таком случае, как вы объясните это?» — указал я на снимок, сделанный тепловизором и в котором, даже при невнимательном рассмотрении, можно было уловить очертания человеческой фигуры, захваченной бушующей бурей в нескольких километрах над землей. «А во!» — подошла Льюис вплотную к снимку. «Как я это пропустила?» «Нет, не может быть!» — подтянулся следом Эрик. И только Джейн не сказала ни слова, стояла и завороженно вглядывалась в мутно-оранжевый снимок. «Ну что, Дарси, я смог внести что-то увлекательное в поток словесных излияний о звездах?» — обратился я к ассистентке мисс Фостер. Льюис кивнула, не отрывая взгляда от таинственного изображения. Глаза ее загорелись неподдельным интересом. Может, это и есть та сама отправная точка, с которой вечно скучающей студентки началась любовь к астрофизике. До этого момента девушка не проявляла к данной науке никакого интереса, но сейчас я чувствовал в ней искреннее любопытство, по крайней мере, по отношению к загадочному атмосферному явлению и таинственному мужчине, которого мы вчера сбили. «Нам нужно ехать», — наконец произнесла Джейн. «Кажется, мы кое-что забыли в больнице», — рванулась она к своему фургону. «Поедем на моей машине», — предложил я. «Так будет быстрее». «Быстрее — это хорошо, быстрее — это просто здорово», — живо подхватила Дарси, не особо скрывая желание прокатиться с комфортом, и чуть ли не бегом направилась к выходу. «Ну чего застыли?» — обернулась она на полпути и с упреком взглянула на застывших в нерешимости наставников. Те, наконец, спохватились и поспешили следом. «Вот это монстр!» — восторженно выпалила Льюис первое, что пришло в голову. «Да эти колеса с меня ростом!» «Нет, ну в полроста точно!» — уверенно заявила девушка, разглядывая автомобиль со всех сторон. «Вот, гляньте!» — встала она рядом с передним колесом, демонстративно вытянувшись во весь рост. «Угу!» — одновременно выпалили ученые, посматривая на грозное создание, стоящее перед ними, даже с некоторым уважением. Еще до приезда в Пуэнте-Антигуа, а если быть точнее, то после недавних событий, произошедших в Метрополисе, где моей несчастной Ламбархине пришлось пасть жертвой бессердечного нападения, поправка, падение Супермена, я купил себе черный бронированный внедорожник Книг-15. Умудренный горьким опытом я уже знаю, бронированный автомобиль – лучший выбор, когда на горизонте маячит супергерой. Да и для путешествий это самое то, особенно, когда дороги впереди, ухабы, щебень да песок. К тому же городишко этот предрекал мне немалые расстояния по незаасфальтированной пустоши. Выбор, оставленный на этом полноразмерном внедорожнике, был очевиден. Льюис залезла в салон, важно плюхнулась на обтянутое кожей сиденье и, вертя головой, снова принялась восторгаться. «Вот эта тачка! Вчера мы должны были ехать на нем, а не на фургоне Джейн. А чем плох мой фургон?» Немедленно последовал ответ. «К тому же он был специально сконструирован, чтобы помогать мне в исследованиях», пробурчала Фостер, устраиваясь рядом с подопечной. «До медицинского учреждения мы добрались под бурные обсуждения вероятности появления в пустыре посреди бури почти в сотне километров от ближайшего населенного пункта человека, который в этот момент по нашей милости пребывает в больничке. Я, конечно, тоже озвучил свою версию произошедшего, и она даже была верной, но непреклонные ученые хотели послушать, что же скажет на это сам очевидец или участник, это еще предстоит выяснить, который, судя по снимку, упал прямо с небес. Вот только мы слегка опоздали, ибо в госпитале нашего друга не оказалось, он умудрился сбежать. Я только что потеряла самую важную улику. Как обычно, вздохнула от досады доктор Фостер, как только мы сели обратно в машину. Но буквально через секунду девушка снова оживилась и решительно заявила: «Но мы его найдем. Ты что и правда веришь, что он может быть нам полезен?» Продолжал Силвик оставаться скептичным. «Наших данных, к сожалению, не хватает, чтобы объяснить суть этого феномена. Так что мы его найдем. Алекс, поехали. Мы что, должны искать его по всему Нью-Мексико?» Пробурчал Эрик. «Давайте верить в удачу», улыбнулся я. Включил двигатель и сдал назад. В зеркале заднего вида я увидел, как знакомый нам блондин с густой шевелюрой спокойно переходит дорогу, совершенно не оглядываясь по сторонам и абсолютно не видя, что прямо на него едет машина. Я, конечно, мог среагировать и нажать на тормоз, но зачем нарушать добрую традицию? Донесся глухой удар. Я нажал на тормоз. Мы дружно высыпали на улицу и привычно обступили бессознательное тело нашего асгардского друга. «Видите, удача на нашей стороне», — усмехнулся я, поддерживая Бога за голову. «Да, но явно не на его», — с жалостью посмотрела Дарси на бедолагу, которому от нас в очередной раз досталось. «На этот раз мы проявили к пострадавшему больше уважения, бережно усадили его в машину», предварительно откинув сиденье назад. Никто возвращать его в больницу не думал. Наш пассажир в первую очередь представлял собой научный интерес, а уже после – несчастную жертву ДТП, поэтому мы немедля поехали в рабочий офис астрофизиков. Бог грома пришел в себя, как раз когда я парковался напротив базы ученых. На этот раз Тор буянить не стал, видимо, решил, что мы единственно знакомые ему на Земле лица. Наскоро представившись и заверив его в благих намерениях, мы пригласили его войти в дом. Он согласился и, с интересом поглядывая на мой новенький внедорожник, прошел внутрь. Тор был гол как сокол в почти буквальном и в переносном смысле. О средствах к существованию отец один, конечно же, не позаботился и счет на имя своего сына на Земле не открыл, а из пожитков у изгнанника имелся только больничный халат, и тот на нем. Я дал ему новые брюки и футболку. В моем инвентаре хранилась самая разная одежда на любой вкус и цвет, ну и, конечно же, на любой размер. «Как себя чувствуешь?» – задал я вопрос переодетому викингу. «Моя смертная оболочка ослабла. Мне нужно подкрепиться», – заявил сын Одина властным тоном. «Я, конечно, понимаю, что он принц Асгарда, а потому привык получать везде королевский прием, но у нас здесь все же демократия, и было бы лучше, если бы он добавил в конце слово «пожалуйста». Мы отправились в закусочную Изабеллы кормить голодающего. Могучий бог грома церемониться не стал, а сразу же устроил себе пир за чужой счет. Мгновенно смел целую коробку печенья, опустошил две тарелки стака, причмокивая, слопал гамбургер. Не то чтобы я возражал, ведь был виноват перед Тором. Все-таки понапрасну дважды сбил его машиной. Так что, можно сказать, что после столь сытного ужина мы в расчете. Я, участливо улыбаясь, пододвинул к нему ближе огромную кружку с кофе, который он оставил напоследок. Ну, теперь мы можем наконец спросить его, как он оказался в той буре. С нетерпением в голосе спросила мисс Фостер. Тор залпом выпил кофе и, с довольным выражением лица, потребовал добавки. «Пойло нравится, еще неси». Желая выказать к нам уважение и признательность, по-своему, разумеется, в стиле викингов, Тор с размаху бросил кружку на пол и лучезарно улыбнулся, видимо, своему благородству. Ученые ребята округлили глаза в ожидании звона разбитой посуды и разлетающихся во все стороны осколков, но ни того ни другого не последовало. Кружка внезапно исчезла, даже не коснувшись пола. У ребят глаза округлились еще больше. Асгардец принялся шарить взглядом вокруг стола, высматривая пропажу, и совсем опешил, когда увидел свою кружку в моих руках, в целости и сохранности. Я аккуратно поставил ее на стол. «Тор, я понимаю, что в Асгарде битье посуды – это проявление уважения, но сейчас ты не в своем королевстве. Ты в Мидгарде, а потому изволь соблюдать нормы этикета землян. Больше не пытайся громить посуду, у нас это признак неуважения, а дурного тона. Больше не буду. Даю слово, чародей», – поспешно приписал меня к волшебникам сын Одина. «Не знал, что и в Мидгарде есть маги. Это что сейчас было?» – всплеснула руками Дарси. «Хорошо, что в заведении посетителей было немного, и на нас почти никто не обратил внимания. Ты и вправду маг?» – отчего-то перешла на полушепот доктор Фостер. «Погодите, магии не существует. Что вообще здесь происходит?» «Успокойтесь», — поднял я руки. «Никакой я не маг. Я просто человек с особыми способностями. Мета-человек», — воскликнул Эрик Силвик. Затем осекся и тоже перешел на полушепот. «Я думал, мне никогда не удастся встретить подобных вам. Да уж, в этом мире человек со сверхсилой хоть и вызывает некоторое удивление, но все же больше не как явление на уровне фантастики. Невозможное и бредовое, а как нечто реальное, но совершенно неожиданное. Как, например, случайно встретить на улице популярного артиста, явление вероятное, но шанс ничтожный. А как иначе, если по метрополису летает пришелец, по Централ-Сити бегает красная вспышка, а в Готэме так вообще непонятно, что творится. Я никогда не думал скрывать от друзей, а также от своих потенциальных, будущих сотрудников свои способности. Просто до сего момента в демонстрации моих талантов не было нужды, а сейчас необходимость появилась. Я знал, что Тор учудит нечто подобное с кружкой, а потому прикоснулся к ней заранее. Тут думать-то особо не пришлось. Пододвинул поближе к несчастному голодающему и вуаля. Как только он захотел продемонстрировать свои, без преувеличения, прекрасные манеры, я тут же убрал кружку в инвентарь. Я хотел, чтобы асгардец воочию увидел, что я не простой человек, а тот, на кого он может рассчитывать. Особенно теперь, когда сын Одина стал смертным. «Как это ты не маг?» – растерянно пробормотал принц. «Тор, не все, кто обладает силой, являются магами. К примеру, ты повелеваешь молниями, но ведь это не делает из тебя мага». «Конечно нет, я воин», – гордо заявил Одинсон и закинул в рот очередной кусок печенья. «Только воины идут в бой с гордо поднятой головой и сражаются с врагами лицом к лицу, в то время как чародеи, подобно трусам, атакуют со спины. Надеюсь, он сейчас не имеет в виду своего дорогого братца. Впрочем, я был в корне не согласен с его мнением и прямо об этом заявил. Хоть я и не маг, все же не могу не сказать о том, что ты не прав, Тор. Воины и волшебники не такие уж и разные. Единственное, что их отличает, это метод ведения боя. Когда на кону стоит судьба их народа, когда они защищают жизни, добродетели или свободу, выступая единым духом в сражении до решительного исхода, они представляют собой единое целое, состоящее из дополняющих друг друга половин. Скажи мне, сын Одина, какая сторона победит в битве? Та, в которой только воины, та, в которой только маги, или же та, которая состоит из тех и других? Умные мысли излагаешь, смертный, почтительно проговорил асгардец. Ты напоминаешь мне мудрецов, что вколачивали в меня знания и мудрость народа Асгарда. Вот только, видимо, у них это вышло неважно. И последнее, Тор, не стоит так открыто проявлять презрение к трусам. И Мидгард, и Асгард населены самыми разными созданиями, испытывающими самые разные чувства и эмоции. Каждый из созданий живет свою неповторимую жизнь, по-своему преодолевает выпавшие на его долю трудности, по-своему справляется с отчаянием, обидами, со страхом. И не все великие подвиги совершаются на поле боя с врагом, намного чаще, но, увы, невидимо глазу, но от этого не менее значимо, подвиги совершаются в борьбе с самим собой. Даже, казалось бы, преодоление собственных, незначительных на первый взгляд пороков для кого-то, это великое свершение. И подумай лучше вот о чем. Что бы произошло, если бы никто ничего не боялся? Все были бы смелыми, не так ли? И уже никто не воспевал бы храбрецов, никто не гордился бы ими. Зачем? Ведь все были бы абсолютно одинаковы. Хочу сказать, что если бы на свете совсем не осталось малодушных созданий, отважных бы просто не заметили. Монолог получился долгим, но принц Асгарда выслушал внимательно, а после впал в раздумье. Эх, как бы его ни воспитывали и как бы ни пытались научить уму-разуму, из-за того, что он сын самого Одина, к нему всегда относились с почтением, как к будущему королю, а потому упускали из учебы много важных деталей. Да и потом, из-за своего неугомонного характера и раздутого самомнения, Тор редко чьи-то слова воспринимал всерьез. Возможно, только его родители могли донести до него светлые мысли, но этого явно было недостаточно. Да, меня он почти не знает, да и к тому же я простой смертный из Мидгарда, ну, быть может и не такой простой, но обычный трюк с исчезновением кружки уж явно не ставит меня в ряды великих. Лаки подобный фокус мог проделать с закрытыми глазами, и Одинсон явно не испытывал от них восторга.